Пуговица. У Тани оторвалась пуговица. Таня долго пришивала ее к лифчику. «А что, бабушка?» — спросила она. «Все ли мальчики и девочки умеют пришивать свои пуговицы?» «Вот уж не знаю, Танюша. Отрывать пуговицы умеют и мальчики, и девочки, а пришивать-то все больше достается бабушкам». «Вот как!» — обиженно сказала Таня. «А ты меня заставила, как будто сама не бабушка».